Авва Исидор, пресвитер Скитский. Авва Исидор, пресвитер Скитский, принадлежал к первым монахам Скита и по времени, и по преуспеянию. Он говорил: «Мудрость святых состоит в познании воли Божией. Человек, образ Божий и подобие, послушанием истине возвышается над всем. Не столько страшны все демоны, сколько страшно следование собственному сердцу, то есть своим помыслам, а не закону Божию. При конце жизни своей человек восплачет о том, что не познал существенно христианство, не нашел путь святых, не подвязался на нем. Ныне время сотворите Господеви. Спасение совершается во время скорби, как и Писание говорит: в терпении вашем стяжите души ваши». Брат спросил Авву Исидора, пресвитера Скитского: «Авва, отчего демоны так сильно боятся тебя?» Старец отвечал: «С того времени, как я сделался монахом, не допускаю гневу подняться до гортани моей». Говорил Авва Исидор: «Вот совершилось 40 лет, как я не увлекся ни вожделением, ни гневом, хотя я ощущаю пришествие греховных помыслов». Он говорил: «Люта неистовая страсть сребролюбия. Объятая ею душа решается на всякое беззаконие, не знает насыщения страстью и ведется ею в глубину зла. Страсть эту должна отсекать в самом начале. Если же она возобладает нами, то невозможен преодолеть ее». Он поведал о себе: «Однажды я пошел на торг продать немного сделанных мною корзин. Приметив, что по поводу продажи возникает во мне гнев, я оставил корзины и бежал». Говорил Авва Исидор: «Велика высота смиренномудрия, глубока пропасть высокоумия. И потому советую вам возлюбить первое, чтобы не впасть во второе». Поведал Авва Пимен о Авве Исидоре. Когда он поучал братью в церкви, то прежде всего говорил: «Оставите, и оставится вам». Некоторый брат сказал Авве Пимену: «Помышления мои не допускают мне видеть грехов моих, но отцы понуждают меня помышлять о грехах моих». Авва Пимен в ответ поведал о Авве Исидоре следующее. Авва Исидор плакал обыкновенно тогда, когда ученик его находился в другой келье. Однажды случилось, что ученик вошел к нему в то время, как Авва плакал, и спросил его: «Авва, о чем ты плачешь?» Он отвечал: «Оплакиваю грехи мои». Ученик сказал: «Авва, у тебя нет грехов». Старец отвечал на это: «О, сын мой! Если бы Бог сделал явными грехи мои для всех, то для оплакивания их не достало бы ни двух, ни трех, ни же многих помощников». Брат спросил Авву Исидора Скитского о помыслах блуда. Старец отвечал: «Когда придет блудный помысл, смущая душу и привлекая ее в беседу с собою, но не возможет привести к греху на деле, тогда он только нарушает духовное делание. Но муж трезвенный, отвергнув его от себя немедленно, обращается к молитве». Спрошенный о том же помысле, старец отвечал: «Если бы мы не имели помышлений, то были бы подобны животным. Но как враг усиливается делать свое, так и мы должны исполнять свое. Будем усиленно молиться, и враг убежит. Пребывай в памяти Божией, в поучении, и победишь. Победа достигается пребыванием в благом трезвении. Борись, и увенчаешься».